Вирский был вне себя. Он нервно бегал по комнате, бросая яростные взгляды то на экран телевизора, по которому в десятый раз передавали речь Ельцина, то на притихшего и кого-то пришибленного Палисадова. «И ты называешь это работой?» — визгливо кричал Вирский, тыча пальцем экран. «И об этом мы с тобой договаривались. Черт вас всех с вашей Россией победи! Сколько сил, сколько тонкого расчета, сколько, наконец, денег потрачено! И ну что, на пшик, на дешевый мелодраматический спектакль, где мальчики останавливают танки, а советская армия не может победить одной беременной женщины? Отвечай же мне, Палисадов!» «Я и мои люди сделали все, что могли», — глухо отвечал генерал Дима. «Но кто мог предположить, что заговорщики так быстро сдадутся? Что касается денег, то революция не стоила почти ни гроша. Вещи и провиант для защитников Белого дома мы доставляли на свои средства, как и бензин для подрыва бронемашин. Я не понимаю, о каких деньгах идет речь». «Что?» — заорал Вирский. «Он не понимает. О каких деньгах идет речь? Ты что, издеваешься надо мной?» «Речь идет о миллиардах долларов, которые уж завтра начнут поступать от международных фондов на ваши липовые государственные счета, чтобы вернуться обратно в зарубежные банки, но уже на личные счета ребят из твоей команды. Это твои личные, Димочка, счета. Ты прекрасно знаешь, кто это организовал. Но ты не знаешь, что все это предварительные сделки, ваши переговоры точно задокументированы и хранятся в моем личном сейфе в Нью-Йорке. Если придам их огласке, то тебя вместе с твоей командой, а вернее сказать, с бандой мошенников, благодарный русский народ вздернет на фонарных столбах. В последний раз тебя спрашиваю, ты готов выслушать меня или будешь продолжать делать из меня идиота?» «Не извините, Родион Родионович, кто мог знать, что эта скотина Янаев, но и Путча нажрется, будет трястись по телевизору, как сокин сын на глазах всего народа, всей армии?» «Так поставили бы другого. Или в России уж совсем не осталось непьющих людей? О, это проклятое русское пьянство! Сколько дел оно погубило! Вы тоже русский, Родион Родионович?» Напомнил Палисадов. Вирский встал перед ним весь рост и покачал указательным пальцем перед его носом. «Я не русский, Дима. Это ты русский, а я гражданин вселенной». Внезапно он успокоился. «Где кровь?» — своим обычным голосом спросил он. «Где обещанная кровь? 3 человека погибли, есть раненые». «Что?» — презрительно перебил его гражданин вселенной. «Опять издеваешься? Неужели ты думаешь, что мне хватит крови 3 людей? Сколько ж вам надо?» Глаза Вирского вспыхнули огнем. «Моря, океаны, ну, хоть и конец полноводные реки, но не лужи, не лужи, понимаешь, это Палисадов. Все еще впереди», — пробормотал Дмитрий Леонидович. «Завтра начнется распад России, отделение татар, башкир, Кавказ. Ой, как страшно! И что? Ты предлагаешь мне скакать козлом по горам ради этой незапланированной крови? Ты что, забыл о договоре? Ты обязался обеспечить мне кровь в Москве и в большом количестве, и в тех местах, которые я обозначил на карте». «Будет вам кровь», — вздохнул Палисадов. «Когда?» — нетерпеливо спросил Вирский. «Дайте время. 1-2 года. За это время власть наделает столько глупостей, что народ восстанет и...» «Хорошо. Я даю тебе время. Но учти, если ты не сдержишь обещание, твой патрон будет неприятно уязвлен, узнав, что его ближайший соратник, я вас понял». «Кстати, о патроне». Уже весело продолжал Вирский. «Что он? Каков в общении? Не чужд мистических интересов? Он хочет заручиться поддержкой РПЦ. Жаль. И все-таки, Дмитрий Леонидович, большие люди любят окружать себя магами, экстрасенсами. Президент вряд ли исключение. Устрой мне частную встречу с ним. Попытаюсь. Вот-вот, попытайтесь. Попытка не пытка, как говорил ваш русский товарищ Берия. Как там мой Джон? Какого дьявола ты отправил на баррикады? Если бы он погиб? Не играй со мной в двойные игры, Дима. Он был под моим контролем. В случае опасности его спасли бы мои охранники. Ой-ли! А может, еще бы и подсобили? Почему-то мне кажется, что ты заинтересован в его гибели. Запомни, Димочка, запомни. Жизнь этого мальчика для меня не менее важна, чем кровь невинных жертв. Кстати, где он сейчас?» «Он едет в Малютов на машине Петра Чекамасова. Они свернули с трассы и заехали в какой-то детский дом.